Чернову было проще думать про испорченную обшивку джипа, чем о той твари, что сумела такое сотворить. Вопрос с обшивкой требовал лишь времени и финансовых вливаний. А вот как быть со всем остальным? Со зверюгой, которая гналась за ними пару километров, с бьющимся в истерике малым, с его до смерти напуганной маменькой. Полегчало только, когда на их вопли из покосившегося домишки вышла старуха. Высокая, крепкая, злая. Она оттеснила Чернова от Нины, мельком глянула на малого, которого он прижимал к себе с беспомощной растерянностью, а потом влепила Нине оплеуху. Чернову и самому хотелось, но женщин бить нельзя, тем более она ведь не виновата. Он бы и сам с радостью поорал, если бы знал, что после этого отпустит. «В дом!» — велела старуха им обоим и направилась к двери, возле которой суетилась маленькая косматая тень. Псинка. Самая обыкновенная псинка. Никаких тебе красных глаз и охренительных когтей, но мимо нее Чернов протискивался осторожно, бочком. Мало ли что. «Сюда клади!» Старуха указала на кровать, над которой висел плюшевый коврик с оленями. Такой раритет Чернов видел только в исторических фильмах. Подумалось вдруг, что коврик бы ему тоже сгодился. Вещь с историей и вполне себе в духе. Он осторожно положил малого на кровать, и к нему тут же сунулась Нина. Принялась ощупывать сначала лоб, потом руки, потом стащила кроссовки. «Убери ее, чтобы не мешала!» — приказала старуха таким тоном, что еще попробуй ослушайся. Не зря, выходит, Яков ее побаивался. Теперь вот и он, Чернов, будет побаиваться. Как ни крути, а лучше бояться старую ведьму, чем чудище лесное. Отрывать Нину от малого пришлось силой. Может, и не получилось бы, потому что силы в ее тщедушном теле вдруг оказалось немерено. Снова помогла старуха. Глянула через плечо, спросила. «Сыну добра желаешь?» Нина замерла, перестала вырываться. «Тогда не мешай. Прими как данность, что ребенок у тебя особенный. И судьба у него особенная». У него жар. Мышцы ее под пальцами Чернова были словно каменные. Такие же твердые и такие же холодные. Ему нужно в больницу. «Не нужно». Старуха погладила Тёмку по голове. Чернов тоже погладил Тёмкину мамашку. «Ты его и свою судьбу враз переменила, как только явилась к темной воде. Там теперь ваше место». «Нет». Нина мотнула головой, то ли стряхивая ладонь Чернова, то ли не соглашаясь со старухой. «Да, проросли корни. Теперь не выдрать. Пока все не решится, вам от темной воды ходу нет». «Какие корни? Что решится?» Кажется, Нина оживала, словно бы выходила из транса. «Мы уедем отсюда. Завтра же утром уедем». «Воля твоя. Только если уедете, то обоим вам не жить. Тебя уже однажды отсюда с корнем выдрали. Ты не помнишь, что было?» Старуха усмехнулась. «Конечно! Откуда тебе помнить? Ты ж 3 месяца при смерти была. Еле вытянула я тебя. Хочешь для сына своего такой доли? Хочешь его судьбой рискнуть? Так я тебя не держу!» Она распахнула дверь, и в комнату тут же юркнула лохматая собачонка. Юлой завертелась у хозяйкиных ног. «Что мне делать?» Нина больше не сопротивлялась. Наверное, если бы Чернов ослабил сейчас хватку, она упала бы на пол, рухнула, как каменный истукан. «Как мне ему помочь?» Старуха, если и слышала вопрос, то отвечать не спешила. Она кружила по комнате, складывая в плетёное лукошко какие-то вещи. Чернову показалось, что травы и склянки. Малой лежал на кровати, ни живой, ни мертвый. Страшно глянуть. Чернов решительным шагом подошел к кровати. Травки — это, конечно, хорошо, но не в данном случае. Беглый осмотр подтвердил самые худшие подозрения. Определенно, у малого жар, Температура под 40, если не больше. Тахикардия и хрипы в легких. Такие хрипы, что слышны безо всякого фонендоскопа. Черт! И когда все началось? Нормальный же был малой. Еще полчаса назад лопал мороженое. В город его надо. И как можно быстрее. Он уже открыл было рот, но старуха не позволила и слова сказать. Заговорила сама. «Ты, парень, бери мальца и неси в свою машину. А ты...» Она ткнула узловатым пальцем в Нину. «Не вздумай мне по пути истерики устраивать!» «Куда едем?» — осведомился Чернов своим специальным тоном. «К темной воде!» Старуха распахнула дверь, посмотрела на них с Ниной одновременно требовательно и выжидающе. «Мадам!» — Чернов говорил медленно, подбирал слова. «С какого перепуга к темной воде?» Он едва сдерживался, чтобы не заорать. Пока еще сдерживался. «Слушай меня, мальчик!» А вот старуха слов не подбирала. «А чего это ты лезешь не в свое дело? Или все-таки в свое?» Она сощурилась, посмотрела на Чернова так, будто все про него знала. А может, и знала. Может, она и в самом деле ведьма. «Бери малого и неси в машину!» Сказала, как отрезала. Чернов покачал головой, взял мальчика на руки. «Он отвезет. Непременно отвезет. Только не к темной воде, а в районную больницу, подальше от этого дремучего мракобесия. А погодь, постой-ка!» Старуха стащила с шеи похожие на четки деревянные бусы. Принялась с сосредоточенным видом вертеть их в руках. На бусинах был вырезан узор, на каждой свой собственный. Чернов засмотрелся. Нина тоже. «Малого в машину!» Приказ шипячихи донесся до него словно издалека. Чернов моргнул, стряхивая морок, покрепче перехватил Тёмку, шагнул в дверной проем. Нина вышла следом. Отпускать начала, лишь когда он оказался за рулем и завел мотор. Из головы медленно уходил туман, не оставляя после себя места нерешительности. Шипячиха права. Только на темной воде можно спасти этого особенного мальчика. Как? Так это не его дело. Мысли выходили странные, послушные, словно чужие. Но противиться им не было никакого желания. «Трогай!» — велела старуха, проворно забираясь на пассажирское сиденье и прилаживая у ног накрытое льняной салфеткой лукошко. Нина сидела сзади. Тёмкину голову она положила себе на колени и теперь молча гладила его по волосам. «А на нас тут зверюга какая-то напала», — сообщил Чернов буднично. «Часом не знаете, что за зверюга такая?» «Часом знаю». «Но нам не расскажете?» «Другим разом». «А доживем?» Чернов скосил взгляд на старуху. «Зверюга, знаете ли, огромная, красноглазая. И это я безо всякого преувеличения». «Доживете, если не будете пустых вопросов задавать», — проворчала старуха и отвернулась к окну. А Чернов подумал про охотничье ружье, которое бесполезно томилось в сейфе его нового дома. Ружье надо бы перенести в джип на всякий пожарный случай, чтобы было чем отбиваться от зверюшки. Как только выбрались на нормальную дорогу, он прибавил газу. На большой скорости зверюшка их не догонит. Да и странно было бы думать, что она все еще ошивается где-то поблизости. Небось, пошла давить деревенских курей. Куры-то, небось, добыча попроще. Загорины остались позади. Дорога вела к стекляшке. Там у магазина кипела светская жизнь. Ярко горела иллюминация, народ высыпал на улицу. Наверное, перекурить или подышать в антракте свежим воздухом. Чернову невыносимо сильно захотелось туда, к привычной обывательской жизни, к бардовской песне и к Ксюшиному кофе. Но шипячиха следила зорко, словно читала его мысли. И стекляшка тоже осталась позади, прощально мигнув яркими огнями. Дальше кромешную тьму освещал только свет фар. Джип сполз с асфальтовой дороги на гравийку, покатился мимо светлой воды. Здесь кое-где тоже встречались проблески жизни в виде желто-оранжевых огоньков костров и подсвеченных изнутри силуэтов палаток. На дальнем берегу огромным сияющим лайнером выделялся главный корпус пансионата. «Тормозни!» — велела шипичиха, и Чернов послушно остановил машину. «Ждите, я скоро!» Она вытащила из лукошка какую-то склянку, выбралась из машины и растворилась в темноте. Отсутствовала старуха недолго. Чернов только и успел спросить у Нины, как дела. Он спросил, а она ничего не ответила. Затаилась на заднем сиденье, гладила малого по голове. Где-то в недрах души защемило не то от боли, не то от непонятной досады. Чернов скрипнул зубами, отвернулся, вцепился в руль. Смотреть нужно было не на Нину, а по сторонам. Во все глаза смотреть, чтобы не пропустить, не дай бог, зверюшку. Вместо зверюшки под свет фар вышла шипичиха. Забралась в салон, сунула склянку обратно в корзину. В склянке что-то плескалось. «Трогай!» — велела, словно Чернов был извозчиком на лошади, а не водителем вполне себе крутого авто. Он не стал спорить, тронул. А у темной воды жизнь замерла. Вот, кажется, только-только до слуха доносился нестройный хор нетрезвых голосов из последних сил, тянущих что-то залихватское и блатное. И вот уже оглушающая, осязаемая тишина. Чернов все никак не мог привыкнуть к тому странному, противоестественному покою, что царил на темной воде. Да, наверное, к такому и не привыкнешь. Нинин дом выступил из темноты черной тенью. Брошенный дом затаился и, кажется, затаил обиду. «Выноси малого!» — велела шипичиха и выбралась из салона. «Я сама». Нина не позволила Чернову даже дотронуться до Тёмки. Вцепилась в него мертвой хваткой. Пришлось тащить из салона обоих. Сначала тащить, а потом придерживать, чтобы не свалились. Нину шатало. От каждого движения она шипела и морщилась, но сына из рук не выпускала. И с шипичихой не спорила. Слушалась ее беспрекословно. К слову, и сам Чернов слушался. Умом понимал, что старуха ими то ли манипулирует, то ли управляет, но сопротивляться этим манипуляциям не хотелось. Шипичиха знала, что делать. «Воду неси!» Шипичиха и сама вошла в воду. Прямо в одежде. Только боты скинула на берегу. А Нина даже разуваться не стала. Сунулась в озеро, как была. Чернов тоже сунулся. Но его здравомыслия хватило, чтобы сбросить кроссовки и закатать и джинсы. Вот только оказалось, что зря закатывал. Идти пришлось далеко и глубоко. Считай, по грудь. Знал бы, разделся целиком. «Дай сюда!» Старуха, которая брела впереди, словно указывая им путь или прокладывая фарватер, развернулась к Нине лицом. Лицо ее, к слову, было страшное. Если бы загоринской творческой интеллигенции вздумалось основать театр, шипичиха могла бы играть всех монстров без исключения. Бледный свет полной луны был тем еще гримером. Старуха словно примеряла жуткие маски одну за другой. Или лица чужие примеряла. Нина медлила, прижимала Тёмку к груди, держала над водой. Чернов ее понимал, он бы и сам медлил. Что это на них вообще такое нашло? Малому надо в больницу, а не водные процедуры. За спиной у шипичихи послышался громкий всплеск. Если рыба, то огромная. Чернов сразу же представил себе гигантского сома или реликтовую щуку, или еще какую хрень пострашнее. Всплеск повторился, и над теплой, как парное молоко, водой поплыл не то шорох, не то шепот, заставляющий вставать дыбом волосы. «Не пускай!» — велела шипичиха тоже шепотом. Вот только Чернов так и не понял, к кому из них она сейчас обращалась. «Придержи их, мы скоро управимся». А плеск сделался таким отчаянно злым, словно там, за спиной у старухи, сражались огромный сом с реликтовой щукой. Или еще с какой хренью. Не на жизнь, а на смерть сражались. «Дай мне малого! Быстро!» — рявкнула Шипичиха и с неожиданной силой вырвала Тёмку из Нининых рук. Вырвала, чтобы с головой макнуть в темную воду. Нина дико закричала, и крик ее подхватили десятки женских голосов. Во всяком случае, растерявшемуся Чернову так показалось. Он кинулся к старухе, пытаясь нашарить под водой Тёмку. Сначала нашарить, а потом и вытащить. Сумасшествие! Чёртов морок и сумасшествие! И как он только повелся! Не пришлось ни нырять, ни вытаскивать. Старуха шагнула к нему сама. Мальчик лежал на ее вытянутых руках, белый и неподвижный, будто мертвый. «Бери», — сказала Шипичиха голосом смертельно усталого человека, а потом добавила. «Тащи их из воды, да побыстрее». Нина уже рвалась к сыну. Чернов поймал ее за шкирку, как котенка, поволок к берегу, словно на буксире. У него было всего несколько мгновений, чтобы обернуться. Наверное, оборачиваться не стоило. Получилось бы сохранить трезвость мышления. Но он обернулся. Старуха стояла спиной к берегу, лицом к озеру, раскинув в стороны руки. Казалось, что она собственным телом защищает их с Ниной от кого-то невидимого. Или видимого. Он видел. Видел, хоть и не верил своим глазам. Из темной воды одна за другой выныривали черные тени. Нет, не выныривали, а словно бы вырастали, отпочковывались от этой воды. Гибкие, худые, длинноволосые, с черными провалами вместо глаз. И шепот. Теперь уже точно шепот под аккомпанемент плеска волн. То ли песня, то ли молитва. Мертвый хоровод из мертвых женщин вокруг старухи. Чернов ломанулся к берегу. Плевать на мертвых теток, даже на Шипичиху плевать. Малой и Нина пока еще живы, и вытащить их из воды — его наипервейшая задача. А за спиной вдруг раздался вой. От этого воя дыбом встали не только волосы, но и отросшая за пару недель борода. Вода вокруг сделалась сначала ледяной, а потом тронулась тонкой корочкой льда, которая ломалась под напором с противным хрустом. Подумалось вдруг, что это все понарошку, что любезная Ксюша втихаря подмешала им в кофе какой-то психотроп. Может, из злого умысла, а может, по доброте душевной, чтобы вечер живой музыки стал для них незабываемым. Как бы то ни было, но от мысли этой стало легче. Психотропы выветрятся рано или поздно, а с поехавшей крышей придется жить всю оставшуюся жизнь. Чернов вытащил из озера Нину с Тёмкой, подумал мгновение и оттащил их на террасу, а сам решительным шагом направился обратно к воде. Глюки там или шизофрения, а стоило попытаться отбить старуху от стаи... Кого? От какой стаи надо ее спасать? Уж точно не гигантских сомов и реликтовых щук. Щуки с сомами не воют так жутко. Или в галлюцинациях воют. Он уже готовил себя к схватке с любой тварью, что встанет у него на пути. Но на пути встала Шипичиха. Даже насквозь мокрая, с прилипшими к лицу, похожими на водоросли волосами, она не казалась ни беспомощной, ни жалкой. «В дом пошли!» — велела она, мертвой хваткой сжимая запястье Чернова. «Нечего тут делать до утра!» Он уже собирался сказать, что тут и утром делать нечего, но прикусил язык. Галлюцинация это или еще что? А с Тёмкой нужно было что-то решать. Скорее всего, хватать и везти в город, в больничку. В доме уже горел свет, а дверь была опрометчиво распахнута настежь. Внутрь вели мокрые следы. Выглядело это так, словно бы на огонек решила заглянуть утопленница. Чернов любезно пропустил внутрь старуху, вошел сам и запер дверь на массивный засов. Тот, кто жил здесь до Нины, оказался предусмотрительным и осторожным. Случайно ли? Нину он нашел в спальне. Она уже раздела и насухо вытерла сына, уложила в постель, по самый подбородок укрыла одеялом. С ее одежды на пол стекали ручейки озерной воды. На восставшую утопленницу она была очень даже похожа. «Пусть выпьет!» За спиной у Чернова появилась старуха. В руке она сжимала склянку с мутной, явно не артезианской водой. «Дай ему! Пусть хоть глоток сделает!» Чернов как-то сразу понял, что водичка эта из озера под названием «Светлая вода». А еще на память пришли русские народные сказки про воду живую и мертвую. В мертвой они вроде как Тёмку искупали, а теперь следовало напоить его живой. Вот этой, мутной, с триллионами бактерий и еще неизвестно какой заразы. Старуха переступила порог, шагнула к Нине, мельком глянув на свое отражение в большом настенном зеркале. В этом зеркале отражались они все — странные, мокрые и измученные глюками человечки. Потому что только глюками можно было объяснить то, что с ними произошло на озере. Нина послушно взяла склянку, свободной рукой приподняла Тёмке голову. «Чтобы хоть капля попала», — инструктировала старуха. «Да не бойся, делай, что велю». Наверное, попала не только капля, потому что Тёмка вдруг забился в кашле и открыл глаза. Глаза у него были того же замечательного болотного оттенка, что и у его маменьки, и огоньки святого Эльма в них Чернов тоже разглядел. Не выветрился еще психотроп. Но, как бы то ни было, а малому явно становилось лучше, если кашляет и смотрит, если хватает Нину за руки и называет мамой. «Жар пропал», — сказала Нина, прижимая сына к себе и глядя при этом только на Шипичиху. «Тёмочка, как ты?» «Хорошо». Тёмочке полегчало настолько, что он уже пытался выбраться из-под одеяла. «Мама, где Сущ?» Нина посерела лицом, бросила беспомощный взгляд сначала на Чернова, потом на Шипичиху. «Нету!» — сказала Шипичиха скучным голосом. «Убежал!» Наверное, такой ответ малого полностью удовлетворил, потому что он перестал выпутываться из одеяла, положил голову на подушку и закрыл глаза. Кажется, целую вечность они стояли над ним, боясь вздохнуть, а потом Шипичиха сказала. «Уснул. Теперь до утра проспит. Пойдемте сушиться». Но Чернов сразу не ушел. Он проверил температуру, пульс и дыхание. Все, что мог, проверил. Малому и в самом деле стало лучше. Как-то очень уж неожиданно. Сушились по очереди. Первой Шипичиха отправила в ванную Нину. Пока Нина принимала холодный душ, Чернов растопил в гостиной камин, чтобы хоть как-то просушить перед ним одежду. Пока растапливал, Шипичиха наблюдала за ним молча. А когда щепу лизнули первые языки огня, сказала. «Ты теперь тоже корни пустил?» «Пустил», — согласился он. «Дом у меня тут, если что». «И он тебя теперь знает. Дух твой почуял рядом с их духом». «Зверь? Это ж какое счастье! То ли оборотень, то ли чупакабра теперь знает его лично». «Сущ!» — старуха кивнула. Она стояла у камина, тянула к огню ладони. «А я все надеялся на галлюцинацию». Он тоже протянул ладони к огню. «Зря надеялся!» Шипичиха усмехнулась. «А те женщины в озере — это тоже не галлюцинация?» Назвать вещи своими именами все никак не получалось. Пусть уж лучше просто женщины просто водили посреди озера хоровод. Может, у местных такая традиция? «Нет». Шипичиха стала так, что теперь всю ее высокую, тощую фигуру подсвечивало разгорающееся пламя. «Интересное кино». Чернов убрал от огня руки. «В озере хороводы, на берегу чупакабра». «Сущ! А хрен редьки не слаще. И вот посреди всей этой вакханалии вы предлагаете Нине растить ребенка? «Придется». «А вы вообще в курсе, мадам, что милая зверюшка по кличке Сущ однажды уже нападала?» И на Нину, и на малого. «Больше не нападет. И словно бы в опровержение ее слов снаружи послышался вой. Так не воют ни собаки, ни волки. Так не воют обычные звери. Выть так безумно и так отчаянно может только сущ. Откуда-то Чернов знал это достоверно. «Что это вообще за хрень такая?» — спросил он, косясь на дверь гостиной. «Это сущ», — заявила Шипичиха таким тоном, словно это все объясняло. И Чернову стало понятно, что добиться от старой ведьмы правды у него не получится. Поэтому он спросил другое. «А с мальчиком как? Очухается?» «Очухается». Старуха всматривалась в темноту за окном. «Но если Нина решит увести его от темной воды, все повторится?» Он должен понимать перспективы. Вдруг все еще можно изменить. «Днем не страшно. Днем они могут уходить, куда захотят. Но ночью малой должен возвращаться к темной воде». «И как вы себе это представляете?» — спросил Чернов своим особенным официальным тоном. Но на Шипичиху этот тон, кажется, не действовал. «Как они будут жить в этом доме после всего, что случилось?» «Как-нибудь привыкнут», — Шипичиха пожала плечами. «Я дом на заре осмотрю, заговорю от всякого». Она произнесла это таким будничным тоном, что от него стало совсем муторно. «Дом она осмотрит и заговорит. Да сам Чернов его лучше заговорит. Поставит охранную систему и все дела». «Я думала, что старые ставы еще крепки, а оно вон как». Старуха разговаривала не с ним. Старуха намечала план действий. Вслух намечала. «Больше никто к ним без спросу не сунется. Главное, двери на ночь запирать. И железные решетки на окна, чтобы как в тюрьме». «Окна в первую очередь заговорю. Ох, грядут темные времена!» Она вздохнула. Чернов тоже вздохнул. Темные времена на темной воде. Ну, чему тут удивляться? «А может, им лучше ко мне?» — спросил он. Не то чтобы ему так уж были нужны в доме посторонняя дамочка с младенцем, но это всяко лучше, чем вылавливать их из озера и отбивать от диковинной зверюшки. «Не лучше!» — Шипичиха в раздражении мотнула головой. «Тут их корни! Тут их сила!» Надоела уже эта песня про корни и силу. Во всем, что происходит вокруг этого дома и его хозяйки, нужно искать не мистическое, а рациональное зерно. Есть объяснение и зверюшке, и теткам, что водят хороводы в озере посреди ночи. Не мистика, а мистификация. На кого она направлена, Чернов уже и сам понял. В кафе их, всех троих, чем-то одурманили. Ну, гипотетически. У них с Ниной приключились глюки, а малого накрыло посильнее. И тут на сцену вышла добрая бабушка Шипичиха со своей живой водой. В водичку, кстати, запросто можно подмешать антидот. А вся история с окунанием в мертвую воду затеяна для пущего драматизма. Понять бы еще, какая у этого представления цель, было бы понятно, если бы их хотели выжить из своих домов. Но тут что-то другое, диаметрально противоположное. Им как раз надлежит в домах оставаться и не шляться ночью по округе. Почему не шляться? Что такое интересное происходит по ночам на темной воде? Из ванной вышла Нина. Она переоделась в сухое и намотала на голову полотенце на манер чалмы. Выглядела она вполне себе уютно и по-домашнему, если бы не взгляд, напуганный и немного безумный. «Там в ванной твой халат», — сказала она, не глядя на Чернова, а потом добавила с горькой усмешкой. «Пригодился. А вам я сейчас что-нибудь подыщу». «Не нужно», — Шипичиха махнула на нее рукой. «Само просохнет». Спорить с ней Нина не стала. Наверное, на споры у нее не осталось сил, а Чернов от сухого халата не отказался. Дурак он, что ли, отказываться? Ванная комната в этом старом доме была просторная, с окном и чугунной ванной на львиных лапах. Неожиданная штука для здешней глуши. Сродни кованой кровати, антикварному платяному шкафу и зеркалу. Чернов стащил с себя всю одежду, залез в ванну, оставляя на белой эмали грязные следы от ног. Включил воду. Вода полилась не сразу. Сначала дом словно бы содрогнулся всем своим нутром, всхрапнул, а потом из закрепленного на стене душа на Чернова хлынули редкие, бодряще холодные струи. С напором тут была беда. Или с напором, или с насосом, или вообще со всем домом. Он быстро ополоснулся, наскоро вытерся и влез в свой халат. Халат пах чем-то вкусным, совсем не мужским. Нацеплял, значит, всякого, пока болтался в чужой ванной. Пока Чернов принимал душ, Нина сварила кофе. По дому плыл его призывный и успокаивающий аромат. Шипячиха, кажется, задремала в кресле перед камином. Во всяком случае, глаза ее были закрыты, а лицо казалось гипсовой маской, почти такой же страшной, как тогда на озере. Чернов на цыпочках прошел мимо гостиной и спальни на кухню, уселся за стол, привалился спиной к стене. «Я тебе тоже сварила». Нина поставила перед ним большую чашку кофе. Сказала чуть виновато: «Только к кофе ничего нет. Все, что я купила в кафе, осталось в твоей машине». «Я сейчас принесу». Он уже дернулся было, чтобы встать, но Нина замотала головой. «Не надо. Кажется, у меня где-то должна быть шоколадка». Она боялась. Боялась выпускать его из дома. Боялась впустить в дом кого-нибудь извне. Сущ боялась впустить. Она ведь не знает про теток с хороводами. Не довелось увидеть этакую красоту. Но ей хватило и того, что увидела. Или того, что им примерещилось. Ведь примерещилось же. «Что думаешь делать?» Чернов подул на свой кофе, сделал осторожный глоток. «Не знаю». Она пожала плечами. Шипячиха обещала заговорить дом. Прозвучало это буднично, как данность. Словно бы заговоры и прочая мистическая хрень в Загоринах считались самым обычным делом. «А не проще ли съехать?» «Нет», — она покачала головой. «Я знаю, нам нужно оставаться в этом доме. Не спрашивай, откуда знаю. Я все равно не смогу объяснить». Зато Чернов мог объяснить. Не давали ему покоя деревянные бусы. И тот туман, который внезапно возник у него в голове после разглядывания резных бусин, тоже не давал покоя. Шипячиха, может, и не была ведьмой, но гипнозом она точно владела. А когда есть гипноз, психотропы не нужны. Подопытному можно внушить что угодно, хоть чупакабру, хоть русалочьи хороводы. Эта мысль была здравая, и в каком-то смысле оптимистичная. Но объясняла она далеко не все. Зверюга напала на машину еще до того, как они встретились с шипячихой. Значит, зверюга настоящая. А все остальное — морок и дурман. Собака Баскервилей местного разлива. Может, старуха подобрала зверюгу в лесу еще маленькой? Выходила, вырастила, отпустила на вольные хлеба, а зверюга вместо хлеба предпочла человеченку. Прибить бы от греха подальше. Но ведь жалко. Проще запугать народ страшными сказками про чудовище, чтобы сидели люди по ночам дома и не шастали, где попало. Особенно у темной воды. Потому что озеро как раз и есть зверюшкин ареал обитания. «Это гипноз», — сказал Чернов шепотом, чтобы не разбудить шипячиху. «Она тебя загипнотизировала. И тебя, и меня, и малого». «Чушь!» — Нина вскинулась, готовая защищать старуху, а потом вдруг потрясенно замолчала. Уставилась на приткнувшуюся в углу кухни юлу. Старую, железную, со следами ржавчины. У Чернова в детстве была такая же. «Ну?» — спросил он требовательно. «Что ты вспомнила?» «Ничего», — Нина покачала головой. «В том-то и дело, что я ничего не помню, но мне кажется, я ей про себя все рассказала». Ее губы, и без того бледные, посинели, как у покойницы. Что такое страшное было в ее жизни, о чем она боялась рассказывать? Какую информацию приходилось вытягивать из нее под гипнозом? Чернову было неинтересно. Не его это дело. У него есть дела собственные, ничуть не менее важные. Так уж вышло, что они связаны с вот этой до смерти напуганной девчонкой и ее сыном. Иначе Чернова здесь бы просто не было бы. «А что конкретно ты не помнишь?» — поинтересовался он. Эту беседу следовало повернуть в более безопасное и полезное русло. Она сказала, ты была при смерти? «Вот этого я как раз и не помню». Нина отхлебнула кофе. «Ты не знаешь, но я жила в этом доме в детстве, оказывается». «Оказывается?» «Я этого не помню». «Я тоже не все помню из своего детства». «Ты не все, а я вообще ничего. И той болезни, про которую говорит Шипичиха». Она рассеянно вертела чашку в тонких пальцах. «Я помню себя только с 3,5 лет. Вот словно бы свет включили в темной комнате и осветили все, что в ней было до этого. Понимаешь?» Чернов не понимал, но на всякий случай кивнул. «А когда мы с Тёмкой переехали в этот дом, я, кажется, начала вспоминать». «Что?» «Запахи». Нина закрыла глаза. Ее изящно вырезанные ноздри раздулись, будто она принюхивалась. «Я помню запах мокрой шерсти. И помню не то лапы, не то руки, которые зажимают мне лицо, не дают дышать. А мне страшно. Мне так страшно, что проще умереть, чем перестать бояться». «Чего ты боялась?» «Нет, вопрос нужно переформулировать». «Нина, кого ты боялась в своем детстве?» Она очень долго молчала, а потом неуловимо быстрым и неуловимо изящным движением перевернула чашку над блюдцем. Бесконечно долгие мгновения они наблюдали, как коричневые потеки кофейной гущи превращаются в очертания остроухой клыкастой морды. Запахло мокрой шерстью.